Глава 10. Урок тянулся бесконечно долго. Учитель что-то объяснял у доски, мел скрипел, страницы шуршали, а я сидела, уставившись в одну точку на парте, и думала совсем не о формулах. Перед глазами снова и снова вставал утренний коридор. Взгляд отца Марата, холодный, оценивающий. Его слова, сказанные будто между прочим, но попавшие точно в цель. Марат, который уехал, даже не обернувшись, и записка, стаканчик из кофейни, роза. Все эти вещи не складывались в одну фигуру, но тянулись друг к другу, как магнитами. И самым страшным был даже не вопрос «кто?», а «зачем?». Отец Марата знал слишком много. Не на уровне догадок, точно. Про ночь, про нас. Это выглядело абсурдно. Взрослый мужчина, записки, розы, слежка. Но это не отменяло фактов. Если это был он, то с какой целью? Напугать? Предупредить? Или ударить по сыну через меня? А что, если это не он? То кто тогда? Игорь? Но этот парень явно был не из тех, кто станет так заморачиваться. Скорее, он как шакал. Зажал бы меня в углу и наговорил гадостей. А на черную розу ему бы фантазии точно не хватило. Я прокручивала все эти вопросы по кругу, как заезжую пластинку, пытаясь сложить из разрозненных деталей хоть что-то цельное. Я вздрогнула, когда Рая легонько ткнула меня локтем. «Эй!» — прошептала она, не открывая взгляда от доски. — Ты где? — Здесь, — машинально ответила я. — Врешь, — хмыкнула девушка. — Ты с утра как призрак. Что случилось? Я покачала головой. — Ничего. Это было самым простым и самым безопасным ответом. Рая прищурилась, явно не поверив. — Ты даже на перемене не разговаривала. Это подозрительно. Я сжала пальцы под партой. Записка лежала в рюкзаке. Я чувствовала ее вес, хотя это был всего лишь лист бумаги. Но я не хотела, чтобы подруга знала. Не про записку, а про то, что я провела ночь с Маратом. Это было только мое и слишком хрупкое, чтобы делиться. «Просто устала», — сказала я тише. «Ладно». Рая поджала губы, но отступила. Звонок прозвучал резко, почти спасительно. Класс зашевелился. Я начала собирать вещи намеренно медленно. Мне нужно было несколько секунд тишины. Без взглядов, без вопросов, я вышла последняя в коридор, когда кто-то задел меня плечом. «Осторожнее!» — пробормотала я автоматически. «Ты всегда такая вежливая или только сегодня?» Я узнала этот голос раньше, чем подняла взгляд. Игорь. Он стоял в полоборота, будто действительно просто проходил мимо. Рюкзак на одном плече, руки в карманах, выражение лица ленивое, почти равнодушное. Если не знать его, можно было бы подумать, что это случайность. Но я знала. «Не заметила», — сказала я и сделала шаг в сторону, собираясь уйти. Игорь не стал переграждать дорогу, просто пошел рядом. «Странный день, да?» — бросил он, как будто между прочим. «Утро, мотоциклы, отцы с плохим настроением». Я остановилась. «Что тебе нужно?» — спросила я тихо. Игорь ухмыльнулся, но в улыбке не было веселья. «Расслабься, я не кусаюсь. Пауза». Просто подумал, если тебе правда интересно, кто такой Марат, есть способы узнать о нем побольше. Я посмотрела на него. Например, он наклонился чуть ближе, понизив голос. Вечером сходи в старый боксерский зал. Тот, что за стадионом. Там часто бывает его сестра. Я вскинула глаза. Сестра? Переспросила я. Угу, кивнул Игорь. Она постоянно в депрессии и не любит отца. А такие люди иногда говорят больше, чем нужно. Он сделал шаг назад, будто разговор уже закончен. «Зачем ты мне это говоришь?» — спросила я. Игорь пожал плечами. «Скажем так, мне нравится досаждать Марату. А он озвереет, если узнает, что ты расспрашивала его сестру. Парень даже потер руки от предвкушения. А ты, новенькая, решай сама, хочешь ли по-настоящему узнать правду». Подмигнув, он развернулся и ушел, растворившись в потоке учеников. А я осталась стоять посреди коридора с ощущением, что мне только что указали на закрытую дверь, и если я ее открою, назад дороги уже не будет. Вечер был серым и тяжелым, такой, когда город кажется плоским и глухим, а фонари зажигаются слишком рано. Я шла, ориентируясь на смутное описание Игоря, и с каждым шагом вокруг становилось все меньше людей. Магазины сменились гаражами, затем бетонными стенами и пустыми дворами. Боксерский зал я узнала сразу, хотя никогда здесь не была. Низкое здание с облупившейся краской, узкие окна под потолком, запах сырости, металла и чего-то старого, въевшегося в стены. Дверь была приоткрыта. Я остановилась. Изнутри донеслись глухие удары. Не резкие, тяжелые, ритмичные, как сердцебиение. Или как обратный отсчет. Я вдруг ясно поняла, что если сейчас войду, все станет сложнее, грязнее, опаснее, и уже не получится сделать вид, что я просто новенькая девочка, которая случайно оказалась не там и не с тем. Я сделала вдох и шагнула внутрь. Дверь за спиной тихо захлопнулась, отрезая пути к отступлению. В зале было тепло и душно. Воздух плотный, пропитанный потом, пылью и старым железом. По стенам потертые мешки, канаты, кривые зеркала. На ринге двое мужчин работали в паре. Короткие, сухие удары, минимум слов, максимум напряжения. Никто не обратил на меня внимания, пока она не обернулась. Я узнала ее сразу, хотя видела только издалека в клубе. Сестра Марата. Она стояла у груши, босая, в бинтах, с поднятыми руками. Тело жилистое, собранное, как у человека, который привык держать удар. Движения резкие, выверенные, без лишних жестов. И при этом лицо почти ангельское. Светлые длинные волосы были собраны в высокий хвост, несколько прядей выбились и липли к шее. Большие светлые глаза, тонкий нос, красивые, чуть обветренные губы. Она ударила еще раз и только потом посмотрела в мою сторону. Взгляд был цепкий, недобрый, оценивающий. «Ты заблудилась?» — сказала она, не повышая голоса. Это было не вопросом. «Я...» — начала я и тут же запнулась. В этом месте оправдания звучали особенно глупо. «Мне сказали, что тебя можно здесь найти». Она усмехнулась краем губ и отступила от груши. Сняла перчатки, бросила их на скамью. «Ты та самая девчонка из клуба», — сказала она, не спрашивая. Ее взгляд скользнул по мне, сверху вниз, быстро, оценивающе. Мне стало не по себе, будто я вышла на ринг без защиты. «Да», — помедлив секунду, кивнула я. Девушка подошла ближе. Я почувствовала, как инстинктивно напрягаюсь, хотя она не делала ничего угрожающего, просто стояла слишком уверенно, слишком близко. «Значит, не ошиблась». Она усмехнулась краем губ. «Такие сюда просто так не заходят». Я сжала пальцы, но не отвела взгляда. «Я искала тебя». «Зачем?» — резко спросила она. «Не агрессивно, хуже, холодно. Как будто ответ уже не имел значения». Я замялась на секунду. «Расскажи мне про Марата, про то, что с ним происходит». Она коротко рассмеялась, но смех был пустой. «Рассказать?» — повторила она. «Ты правда думаешь, что я стану откровенничать с девчонкой из его класса?» Она шагнула ближе. Я почувствовала запах магнезии и холодного металла. «Или ты думаешь, если он подпустил тебя чуть ближе, то теперь тебе положены ответы?» Пауза. Удары по мешку за спиной усилились, глухо, яростно. «Я пришла за правдой», — сказала я, чувствуя, как дрожат пальцы. Она сделала шаг вперед. Теперь между нами почти не осталось воздуха. «Правда здесь не раздается», — сказала она тихо. «За нее дерутся». Девушка сорвала перчатки и бросила их мне под ноги. «Хочешь говорить? Выходи на ринг. Иначе разворачивайся и уходи, пока цела». «Это шутка?» «Нет», — сказала она спокойно. «Я хочу проверить, ты правда такая смелая или просто глупая?» Я сделала шаг назад. «Я не боксер, и я не была», — пожала она плечами. «Пока не пришлось». Она уже стояла напротив, без агрессии, без улыбки, как перед чем-то неизбежным. «Не бойся», — добавила она тише. «Я не собираюсь тебя калечить». Пауза. «Я просто хочу, чтобы ты почувствовала». Я поняла. Отказаться — значит уйти ни с чем. Я медленно поставила сумку на пол, сняла куртку, сделала шаг вперед. Пол под ногами отозвался глухим, чужим звуком. Канаты чуть пружинили, будто предупреждая, здесь все настоящее. Сестра Марата уже была напротив. Спокойно, собрано, словно ждала именно этого. «Бинты надень», — сказала она коротко и кивнула на край ринга. «Кости потом скажут спасибо». Я послушно намотала бинты на пальцы. Туго, слишком туго. Пальцы онемели, но мне это даже понравилось. Меньше чувств, меньше страха. Сердце билось где-то в горле, дыхание ускорилось, и я поймала себя на том, что считаю вдохи, как перед прыжком в холодную воду. Она встала в стойку без показухи. Некрасиво, правильно. «Правила простые», — — сказала она, не глядя. «Лицо не трогаю. Ты как хочешь, но лучше не лезь. Держи руки выше и не закрывай глаза». «Я не умею?» — вырвалось у меня. «Тем интереснее», — ответила она и шагнула вперед. Первый удар был не сильным, скорее проверочным, по плечу. Я дернулась слишком резко, потеряла равновесие и тут же получила второй, по ребрам. Воздух выбило мгновенно, будто кто-то резко сжал грудную клетку. «Дыши», — сказала она спокойно, — «не замирай». Я попыталась выровнять дыхание, подняла руки, как видела в фильмах. Это было смешно и жалко. Она видела это, я почувствовала. Следующий удар я почти успела заметить. Почти. Он пришелся в живот, и я согнулась, закашлившись. Колени предательски дрогнули. «Стоп», — сказала она и отступила на шаг. «Вставай ровно». Я выпрямилась, чувствуя, как все тело горит изнутри. Лоб покрылся испариной, ладони стали скользкими, ноги — ватными. Но вместе с болью появилось что-то еще — злость. Не на нее, на себя, на страх, на неизвестность, которая преследовала меня все эти дни. «Еще раз», — сказала я сама, прежде чем успела передумать. Она посмотрела внимательно, долго, и в этом взгляде мелькнуло что-то похожее на одобрение. Теперь она била жестче. Я пропускала удары, иногда случайно блокировала, иногда просто терпела. Мир сузился до ринга, до ее движений, до боли, которая становилась ясной и честной. Здесь не было записок, не было взглядов из тени. Только удар и ответ на него. В какой-то момент я сама пошла вперед, неловко, неправильно, но осознанно. Мой кулак задел ее по плечу, вскользь, почти символически. Девушка замерла. «Вот», — сказала она тихо, — «теперь ты здесь». Она остановила спарринг, подняла руку. Я стояла, тяжело дыша, чувствуя, как дрожат колени. Она подошла ближе и, не касаясь, сказала. «Ты пришла не за правдой. Ты пришла проверить, выдержишь ли?» Я молчала. «Он тянет за собой», — продолжила она. «Всегда. Не специально. Просто так устроен. И если ты рядом, тебе будет больно. Не сразу. Потом». Она отступила и впервые посмотрела не как на соперника, а как на человека. «Теперь решай», — сказала она. «Ты все еще хочешь знать больше?» Я подняла голову. Боль пульсировала, тело ныло, но внутри было странно спокойно. «Да», — ответила я, — «теперь особенно». Она кивнула и протянула руку. «Я Мия».